Великой княжне Александре Павловне в то время было около 15 лет. Она была маленького роста и обещала быть очень красивой. В ней находили сходство с императрицей Екатериной Великой, особенно в орлином изгибе носа. Тщательно воспитанная княгиней Ливин, великая княжна обещала быть достойной супругой могущественного властителя. Но в данном случае физические и нравственные достоинства значили очень мало. Наполеона, уже решившего порвать с Жозефиной, занимала только возможность союза с императором Александром, а потому он очень приветливо встретил князя Багратиона, явившегося предложить ему от имени русского императора мир. Багратион предложил Наполеону устроить свидание императоров. Бонапарт был в восторге от возможности лично познакомиться с великим русским монархом, которого он победил, и которого в тайниках своей души, недоступных ни для кого на свете, надеялся в скором времени назвать не только другом, но и шурином. Свидание было назначено в Тильзите, час дня 25 июня 1807 года. Генерал Лари-Буазьер соорудил на нем плот, на котором был построен павильон, украшенный тканями и коврами, найденными в Тильзите. Наполеон и Александр одновременно отчалили от берегов и в час дня одновременно вступили на плот. Наполеона сопровождали Мюрат, Бертье, Бессьер, Дюрок и Калинкур. Свиту императора Александра составляли великий князь Константин Павлович, генералы Бениксон и Уваров, князь Лобанов и граф Ливин. Зайдя на плот, оба императора расцеловались на виду у обеих армий, расположившихся по берегам. Крики «Ура!» и радостные возгласы приветствовали эту торжественную, дружественную демонстрацию. Декорация, на фоне которой происходило это свидание, отличалась странностью и меланхоличностью. Куда ни доставал глаз, везде виднелась бесконечная, бесплодная пустыня. Узкий Неман катил илистые воды по этим наносным землям, посреди которых виднелся маленький городок Тильзит, важный рынок Литвы. Около города был высокий холм, на котором тевтонские рыцари когда-то построили укрепленный замок. На правом берегу Немана виднелись мохнатые, страшные казаки с длиннейшими пиками в руках, сидевшие на лошадях такого же дикого вида, как и они сами. Затем башкиры с примитивными колчанами и луками, мохнатые, бородатые люди с приплюснутыми носами, напоминавшие о нашествии хазиатских народов в былые дни. Рядом с этими восточными инородцами держалась русская гвардия, корректная, внушительная, вызывавшая восхищение высоким ростом и строгостью зеленых мундиров с красной выпушкой. А левый берег был усеян толпой героев, испещренных нашивками, увенчанных плюмажами, разукрашенных прошивками, доломанами и меховыми шапками. Сбежались литовцы, и их крики и виват смешались с возгласами обеих армий. Оба императора поцеловались, примирились. Значит, теперь наступил мир. Деревни перестанут быть местом боев. Обработанные поля уже не будут вытаптываться кавалеристами и провозимыми пушечными лафетами. Значит, и оба народа тоже расцелуются и примирятся, как это только что сделали оба императора в этом павильоне, выросшем на воде посреди реки, оба берега, которые как бы связывались таким образом новым союзом.